дернул Мими за руку. Стараясь не шуметь, попятились к выходу. И тут треклятый Блицлихт проснулся, зашипел, неярко полыхнул, исторг облако белого дыма, и внутренность часовни озарилась слабеньким, подрагивающим светом. Явственно можно было разглядеть четыре застывшие фигуры по одну сторону стола, две крадущиеся по другую. «Стой! Куда?» — взвизнул Фистулой Еропкин. «Отдай мешок! Держи их, ребята! Это фармазонщики! Ах, паскуды!» Момус рванулся к двери, благо и свет померк. Но тут в воздухе что-то свистнуло, и тугая петля стянула горло. Чертов Кузьма со своим гнусным кнутом, Момус, выпустил мешок, схватился за горло, захрипел. «Момчик, ты что?» — вцепилась в него ничего не понимающая Мими. «Бежим!» Но было поздно. Грубые руки из темноты схватили за шиворот, швырнули на пол. От ужаса и невозможности глотнуть воздух Момус лишился чувств. Когда вернулось сознание, первое, что увидел — багровые тени, мечущиеся по черному потолку, по закопченным фрескам. На полу, помигивая, горел фонарь, должно быть, принесенный из саней. Момус сообразил, что лежит на полу, руки стянуты за спиной, повертел головой туда-сюда, оценил обстановку. Обстановка была паршивая, хуже некуда. Сжавшаяся в комок Мими сидела на корточек, над ней горой возвышался немой урод Кузьма, любовно поглаживал свой кнут, от одного вида которого Момуса передернула. Соднила содранная кожа на горле. «Сам Еропкин!» Сидел на стуле весь багровый, потный. Видно, сильно пошумел его превосходительство, пока Момус в блаженном забвении пребывал. Двое шестерок стояли на столе и что-то там прилаживали, приподнявшись на цыпочках. Момус пригляделся, усмотрел две свисающие веревки, и очень это приспособление ему не понравилось. «Что, голуби?» Душевно сказал Самсон Харитонович, видя, что Момус очнулся. «Самого Еропкина обчистить задумали?» «Хитрые бестии, хитрые! Только Еропкин ловчее!» «На посмешище! Всей Москве меня хотели выставить!» «Ничего!» — смачно протянул он. «Сейчас вы у меня посмеетесь! Кто на Еропкина пасть скалит?» Того лютая судьба ждет, страшная, чтоб другим неповадно было. «Что за мелодрама? Ваше превосходительство, храбрясь!» — оскалился Момус. «Вам как-то даже не к лицу. Действительный статский советник, стол благочестия. Есть ведь суд, полиция, пусть они карают. Что же вам-то пачкаться?» «Да и потом, вы ведь, любезнейший, не в убытке. Кольцо старинное, золотое вам досталось». «Досталось? Клад опять же. Оставьте себе в виде, так сказать, компенсации за обиду». «Я тебе дам компенсацию», — улыбнулся Самсон Харитоныч одними губами. Глаза у него блестели неживым пугающим блеском. «Ну что, готово?» — крикнул он мужичкам. Те спрыгнули на пол. «Готово, Самсон Харитоныч». «Ну так давайте, подвешивайте». «Позвольте, в каком смысле подвешивайте?» возмутился Момус, когда его подняли с пола вверх ногами. «Это переходит все... Караул! Помогите! Полиция!» «Покричи, покричи!» разрешил Еропкин. «Если кто среди ночи и проходит мимо, то перекрестится да припустит со всех ног». Мими вдруг пронзительно заверещала. «Пожар! Горим, люди добрые, горим!» Это она правильно рассудила. От такого крика прохожий не напугается, а на помощь прибежит.